Ингер Йоханна от души рассмеялась, промокнула лужу на столе и ответила, как будто я сама его составила. «И этот профиль помогает вам за 30 секунд установить, что это пьяное существо в углу и есть виновный. Но таких дел у вас с Ингваром немного. Ваше отделение занимается делами посложнее, чем такие убийства. Но Ингер Йоханна», — сказал Зигмунд, и было видно, что он увлекся. «Я исхожу из того, что каждое дело анализируется путем разбора преступления». «Да», — помогла ему Ингер Йоханна. «Мы разбираем, как ты говоришь, преступления на отдельные составные части. Потом анализируем его, базируясь на отдельных фактах и общем впечатлении. В анализе опираемся на прошлые жертвы, на ее предшествующее поведение, на конкретные обстоятельства убийства. Это большая работа». Из чашки поднимался пар, ее очки запотели. «И едва ли найдется методика настолько неточная, настолько сложная и настолько недостоверная, как профилирование. То, что ты описываешь, это в общем и целом то же самое, что и обычное расследование», — сделал вывод Зигмунд со скептической морщинкой на лбу. «Да, похоже», — кивнула Ингер Йоханна и добавила. «Разница прежде всего в том, что уголовное расследование в большей степени, чем профилирование, опирается на, как бы это сказать, неопровержимые факты. А профайлер должен быть психологом. В то время как цель исследователя — найти виновного, цель профайлера — нарисовать психологический портрет преступника. С этой точки зрения профилирование только вспомогательный инструмент в расследовании. Тогда, если ты должна сделать вывод об убийце Фионы Хелле, на какое-то время отвлекаясь от второго преступления, что ты скажешь?» У Зигмунда на щеках появились лихорадочные пятна. Ингер Йоханна посмотрела на Зигмунда поверх своей чашки. «Я не знаю точно, но мне все это кажется очень ненорвежским. Я не совсем согласна с утверждением, что давно прошло время, когда мы могли с уверенностью сказать, что такие чудовищные убийства не имеют к Норвегии никакого отношения, и все-таки...» Она глубоко вздохнула и отпила глоток кофе. «Я бы сказала...» Продолжила она через пару секунд, что здесь можно разглядеть контуры двух совершенно разных профилей. «Начнем с общих черт. Убийство Фионы Хелле было тщательно спланировано. Очевидно, что мы говорим о преднамеренном убийстве, а значит, о ком-то, кто в состоянии детально спланировать смерть другого человека. Эта маленькая бумажная фигурка вряд ли могла иметь какое-то другое предназначение, кроме как вмещать в себя отрезанный язык. Она идеально для этого подходила. По всей видимости, мы можем полностью исключить вероятность того, что убийца хотел отрезать у жертвы язык, не убивая ее. Время убийства тоже было хорошо обдумано. Вечер вторника. Все знали, что Фиона Хелли всегда оставалась одна по вторникам. Кроме того, она хвасталась во многих интервью, что Лёренског — это оазис спокойствия вдалеке от городского шума. Подумать только, удивился Ингвар. И понятно, что в том тупичке, где она жила, нет смысла закрывать дверь на ключ, потому что здесь все обо всех заботятся, и нет злых людей. Зигмунд фыркнул. Один из коллег из Румерике ей позвонил как-то раз, чтобы предостеречь, но она так и продолжала оставлять дверь открытой. Она ответила что-то вроде «не хочу уступать силам зла». Господи боже. Итак, первое. Ингер Йоханна положила перед собой на стол альбом для рисования, который Ингвар нашел в ярко-красном ящике для игрушек у Кристианы. Убийство было умышленным. Пока неплохо.